пустота. Чистого листа в дикие места. Сосчитай, сосчитай до ста. Доживя, живи до ста. Именно вам без шансов, без вариантов, без относительно именно.